Глава 21. Антонина. Волосы, что гнездо сороки. Смотрю на себя в зеркало и почти ничего не вижу. Одна муть передо мной. Пыль налипла толстым пушистым слоем, так что не отмоешь. Сороки строят гнезда шары с круглой крышей. Так их точно никто не достанет, не украдет их птенцов. Сороки умные. Строят не одно гнездо, а сразу 7. Сбивают хищника со следа. Волосы спутались в круглый шар. Грязные пряди склеились. Теперь уже и на волосы-то это не похоже. Обкорнать, как у Егоровой дочки Али. Да пойти на это не могу. Снова не могу. Были у меня когда-то волосы, так волосы. Но становятся они все короче, будто растут внутрь головы, а не наружу. Знаю я, кто их пожирает, втягивает обратно. Тот, кто давно во мне сидит. Он и волосы мои пожирает, и тело мое из-за него скукоживается да иссушается. А раньше снежная баба всегда плела мне 3 косы. Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух. — говорила она. — Сколько ж мне тогда было? — Не помню. Но снежную бабу я любила больше всех на свете. И сейчас больше всех люблю. Помню, как пришла она к нам. Сидела на крылечке и раскачивалась. Снегом ее запорошила. Жуткая метель тогда была. Мать вышла к ней, спросила, чего это она и кто. А та сказала, что не помнит. Метелью ее сюда нанесло, и нету у нее больше дома, пойти некуда. Только снегом стать да сойти по весне. Мать сказала, что сказок таких она не понимает, но впустила снежную бабу к нам и отогрела. Я смотрела на ее почерневшие от холода пальцы ног и мерзла сама до мурашек. Руками еле двигала, будто в самом деле тоже отморозила. Подошла к снежной бабе вместе погреться у печи. Мать готовила нам что-то, помню, пахло так вкусно, что слюной весь рот заполнился. Снежная баба была очень печальна, и я погладила ее по голове, как делала мама, когда грустно было мне. Снежная баба посмотрела на меня и улыбнулась, сказала, что я ее ангел-хранитель, а я не знала, что это такое. Даже не слышала слов таких. Снежная баба сказала не говорить это матери, мало ли что. А я и не запомнила, что именно не говорить. Это потом я уже узнала от нее про ангелов, про Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Долго у нас снежная баба оттаивала, всю зиму. А потом мать сказала, что ей надо идти на работу. Но пришла весна, и я боялась, если снежная баба выйдет на улицу, встанет под чуть теплое низкое солнце, то растает совсем. Тогда я уже ее полюбила, а больше всего ее сказки. Она говорила, что еще не все потеряно, ведь остался город называться Архангельском в честь Архангела Михаила. Потеряно не все, а что потеряно, ангелы-хранители берегут. Снежная баба вышла на работу, плела мне 3 косицы. Потом снежная баба умерла, и я стала плести себе 1 косу. Потом я вышла замуж и плела 2 косы, как замужняя. 1 коса для мужа, другая для Бога. Только никому не говорила, для кого косы мои растут. Потом муж умер. Я тогда-то волосы и состригла. Горе свое показать хотела, дура набитая. Только накликала горе. Хлебали мы его потом поварёшками, заесть нечем было, только горе и ели. Уж больше не выдерживаю, по чайной ложке теперь пью. И всю жизнь мне его еще пить. До Лёши, до Таи, до Верочки нашей. Смотрю в зеркало, провожу пальцем по лицу. Тонет палец в глубоких морщинах моих. Лицо стянуло еще больше. Тоже усыхает. Липнет к самому черепу. И кота ест меня. А я 3 дня не ела. Не ела я с тех пор, как Егорова дочка пожаловала, да сказала, что поможет. После еще Тая пришла. Тоже говорила, что внучка ее и коту изгонит. Есть мне нельзя, чтобы все получилось. И кота слабенькой должна быть. И так я ей щуку дала, чтобы замолчала. Молиться снова не разрешала мне. А кто я без молитвы? Снежную бабу кто еще помянет, как не я? Вернулась и кота после пожара. Давно ведь Тая заглушила и коту. Не избавила, так хоть заглушила. Смогла я сына вырастить. Горе мое, беда моя, да ведь родной сын. Один он сумел из всех моих детей. Других и кота изнутри пожрала. Алёша-то благодаря Тае и появился. Но пожар все стер. Помню, в доме было так светло, как летом не бывало. Но ненадолго. Всё дым заволочил. Клубился густым черным облаком надо мной, забивался внутрь меня. Думаю, и коту он-то и разбудил. Я успела выйти. Лёша пропал. Андрей пошел соседей вытаскивать. Не наш ведь дом горел, а Таи с Егоркой. Мы с Андреем сразу поняли, что это Лёша устроил. За Веру. Тая не знает ничего. Я не говорю, боюсь. Отвернется от меня. А она ведь мне нужна. Да и Лёше тоже она нужна. Она вроде как вторая мать ему. А может, и первая. Как Тая Егора потеряла, стала нам помогать. Лёшу кормить. А Лёша ей дровишек подкинет, молочка. Только знала бы Тая, знала. Верочку Лёша мой обрюхатил. В школе они еще учились. Тогда они втроем бегали. Вера, Лёша и Егор. Мы с Таей все думали, с кем из них Вера дружит больше. Выходит, с Лёшей дружила она. Но дитя она не желала. Хотела в город ехать учиться. Вера знала, что Тая может помочь. Видать, Егор ей сказал. А может, еще кто про Таю, ведь многие говорили. Тая Вере и помогла. А Лёша обозлился. Хотел, чтобы Вера с ним тут была. Не знаю, на кого он больше зло держал. На Таю или на Егора. А вот Андрей меня обвинил, что не уследила. Не сдобровать мне. Поняла я, когда увидела, как разгорается соседский дом. Огонь мог ведь и на наш перекинуться. Но вся деревня собралась тушить. Я к соседям побежала звонить в Карпогоры, просить помощь прислать. Андрей надышался дымом, в дом ведь полез. Там сердце его не выдержало. Сердце такого горя не выдерживает. Не знаю, как мое выдерживает. Тая думает, Андрей из ангелов-хранителей. Он вроде как спас их. Но ангелов я в жизни не встречала. Только в сказках снежной бабы. После пожара Лёша начал пропадать. А ко мне и кота тогда сразу и вернулась. Это она меня жить заставляет, чтобы и ей было где жить. Что есть? Не знаю, как тело мое ее носит столько лет. Сейчас она выпирает из моего живота. Я могу увидеть свои ребра, пересчитать их могу. А ниже и кота сидит. Такое тощее тело больше ее не в силах скрывать. Торчит она из меня, не знаю, как кожу своими когтистыми лапами еще не порвала. Я вижу иногда эти лапки. Внутри так режет, что я кричу от боли. Так я и жила после пожара. А вот Вера и Егор все-таки уехали в город. Вера вернулась, вся такая умница, красавица, в газету устроилась. Егор вернулся с женой, с ребенком. Рада была я за них. Только не знала, зачем Егор вернулся. Лучше бы не возвращался. Алёша тогда уже с Наташей был. Наташа хорошая. Жалела я её. Слава богу, уехала. Я благословила. Сказала, что Алёше позабочусь, да куда мне. Но Наташу с Иришкой всё равно благословила бежать в Архангельск. Кто знает, может быть, там ангелы и в самом деле ещё есть. Но это потом было. А сначала ещё с Егором беда приключилась. Горе самое настоящее. Та и не знаю, за что это всё. Говорит, она сама виновата. Мол, они с милой Егоровой женой какой-то заговор прочитали, чтобы Егор не пил больше. Спасти его хотели, а сами вроде как убили его. Пить перестал он совсем. А перед смертью будто нахлебаться хотел. Столько воды наглотался, что река чуть обмелела. Это я заметила на следующий день, как Егор пропал. Вроде как утонул, да только не нашли его. Поэтому Тая с Милой и подумали, что это из-за их колдовства всё. А как они горевали! Это я ведь с Алей тогда сидела, больше них заботилась о девочке. Я бабка сумасшедшая, местная кликушка. Так, верно, сказали той городской женщине, когда она приехала. Мол, с ребёнком кликуша сидит, а мать и родная бабка тоже поди с ума сошли. Та городская женщина вся в кольцах была. Камушки так и сверкали на пальцах, пока она Алю обнимала, гладила по волосам. Глаза яркие, губы красные, волосы выжжены, как по телевизору у актрис. Такая вся начесанная, что баллонка. Забрала Милу с Алей. На Таю так орала, что Пинига взволновалась, из берегов чуть не вышла. Деревья в лесу ходуном ходили. Думала, ещё одна ворожиха прибыла, что ли. С Таей силами меряются. А потом всё успокоилось. Только Егора так и не нашли, так и не похоронили. Теперь вот Аля вернулась. Так похожа на Егора. Лёша говорит на мать, но это он лукавит. Егора вспоминать не хочет. Они ведь вместе были, когда Егор утонул. Но что там произошло, не знаю. Из него слова не вытянешь. Только самый терпеливый рыбак, поди, выловит словечко. Но тогда Лёше пришлось всё рассказать. Выпили, полезли в реку. Лёша вышел, Егор уплыл за поворот и не вернулся. Больше ничего не знаю. Больше ничего он не говорит. Словом, когда Алю я увидела, сразу решила, что она-то и может мне помочь. Тая уже слаба, годы-то идут. Но должна же она была кому-то передать всё, что умеет. Вот, видимо, Али, кому же ещё? Никого больше ведь нет у Таи. Только девочка сюда не приезжала совсем, бабку свою не знает. И всё равно она моя надежда, самая последняя. Может, умру я, может, только икота жизнь во мне и держит. А может, освобожусь. Терять мне нечего. Всё потеряно. За Лёшей Тая присмотрит, что ей ещё остаётся. Кто ей ещё остаётся? Скоро они за мной придут. Я готова. Сегодня больно, как давно не бывало. И кота всё слышит, знает, что будут опять её изгонять. Вот и ходит по телу. Но скоро всё закончится. Вот, кажется, идут. Тая с Алей. Сейчас в дверь постучат и позовут меня. В бане жарко. Воздух горячий обжигает ноздри. Пахнет мятой, хвоей. Я лежу на сухом дереве, вижу, как по шее у Али текут крупные капли пота. Она голая, загорелая, кожа переливается, как песчинки на солнце. Тая ей что-то нашептывает, и я слышу плохо. «Икота, икота, перейди на Федота. Это не сработает, сколько раз не скажи. Это не от моей икоты заговор. Тая знает другие». Поднимаю голову и вижу, как беснуется комок внутри меня, ходит по животу. Стараюсь не закричать, но знаю, что не я, так и кота будет орать на всю лавелу. «Маленький, что же ты делаешь? Зачем же ты во мне и чего ты хочешь?» Аля подходит, я закрываю глаза. Успеваю заметить в ее руках большую кастрюлю. Будут поить меня блевотной травой, будут растирать, чтобы она в каждую пору попала и коту выкурила. «Антонина, можно попросить вас сесть?» Слышу дрожащий девичий голосок. Сажусь. Открываю глаза. Аля протягивает мне в руки ковшик. Пластик быстро нагрелся, держать горячо. Пить совсем уже невыносимо. Но я пью. Горло дерет, будто что-то большое глотаешь. Горлу не по размеру. Хочу, чтобы пришла снежная баба и обняла меня. Зиму хочу, снег хочу. Чувствую, как горло нагревается и расширяется. Но это уже от того, что рвота подступает. Меня тошнит, Аля подставляет таз. Бедная девочка. Вижу в тазу красно-желтое месиво. Будто разбили яйцо, а внутрь — желток с кровью. Это еще не икота, это я сама. Снова поет меня. Тая что-то приговаривает, командует Али повторять. Понимаю, что Тая отвела Али тут главную роль. Сама только подсобить может, направить. Аля берет мою руку. Кожа повисла вся в трещинах, бугорках и пятнах. У нее кожа гладкая. На моих руках волоски все отмерли, а на руках Али пушатся и топорщатся. Аля протирает сначала мягко, потом начинает давить, будто наждаком. Мне кажется, что горячий настой расплавит мою кожу, и потечет она, как смола. Вся с меня стечет. И не будет больше меня. Только икота одна останется. Икота — мое проклятие. Мое единственное наследие, от которого я хочу избавиться, чтобы никому она не перешла, как ко мне когда-то. Сколько детей я потеряла еще в утробе. Только Лёша один сумел. Но и его я потеряла. Голова вот-вот лопнет, и кота сейчас в нее забралась, потому что тело огнем горит. Горит ее дом. Только чердак пока еще пламени охватило. Но все уже в дыму. А надо бы гнать и коту вниз, чтобы выходила. Значит, сейчас за голову мою примутся. Так и есть. Кладут меня обратно. Деревяшки уже не горячие, но мокрые. Аля берет мои волосы. Я чувствую молодые, неуверенные руки. Медлительные, аккуратные движения. Та дергала. Мое гнездо сороки опускают в воду. Крепче пахнет мятой, и мне становится лучше. И кота мяту не любит, ей все тошнотворное подавай. Сырую рыбу, вареный лук. Больше всего не любит она пиво, вино, водку. Сразу кричать начинает, меня изводить. А мяту она боится, не то что не любит. Сразу бежит. Как больно-то моему телу. Голове полегче, внутри кружит аромат мятных листьев. А икота теперь где-то в руке. Она эти бугорки и оставила на моих руках. Все тело израхлило, как крот. Скоро я потеряю сознание. Веками чувствую, как вокруг все вращается. Баню будто буря подхватила и несет. Буря-то, Алиных ли рук дело? Зря она, конечно, в тот бор пошла к идолам. Там ведь и потеряться можно, терялись там люди. а те, кто пытался идола унести, долго не прожили. Давно уж там никто не бывал. Аля не отсюда, непривычная для леса поди. Вот и разгневались идолы, а наказать решили сразу всех нас. Ведь мы допустили. Лежу и чувствую, как тело отнимается, и кот его забрать пытается. Но Аля с Таей борются, чтобы оставить его мне. А я давно ведь тело свое потеряла, еще маленькой девочкой. Не знаю даже, зачем оно мне. Но грех ведь смерти себе желать. Вот я и борюсь. Снежная баба боролась. Даже когда злой мужик, который жил с мамой, от снежной бабы захотел избавиться, потому что снежная баба от меня не отходила. А злому мужику я была нужна, когда я одна. Все думали, это отец мой, а он мне не отец был. Снежная баба, как мне плохо без тебя. Но я верю, что мы еще встретимся. Может быть, совсем скоро. Думаю о снежной бабе, и мне немного легче. Внутри и снаружи не так жжет. И кота снова внизу живота. Значит, скоро начнется. Главное, чтобы вышла целиком. Сейчас она уже выросла. Будет больнее. Это уже не икра, не лягушка. Пушистый комочек, маленький чертик с когтистыми лапками. Но прыгает и кота во мне, будто все еще лягушка. Кожа натягивается. И так уже вся в растяжках я. Теперь, Тоня, тушься, будто ребенка выталкиваешь. Это уже Тая говорит. Я тужусь, но икота все еще внизу живота. Воспалилось все рядом с ней. Боль по телу расползается. Острее чувствую запах мяты. Прихожу в себя и снова начинаю тужиться. Аля берет меня за руку и сжимает мои хрупкие косточки. Они могут треснуть, но я понимаю, что это нужно и мне, и ей, поэтому руку не отнимаю. Тая стоит у моих ног и смотрит хмуро. Она в перчатках, в которых работает на огороде. Ждет, чтобы икоту схватить и кинуть в печь. Да только сил у меня теперь гораздо меньше, чем когда я была молодая, когда в тот раз икоту из себя выдавливала. Боюсь, уже не смогу, но продолжаю. Тая давит мне на живот. Я кричу. Аля с Таей тоже что-то громко говорят. Удивляюсь, откуда во мне столько криков и слез. Думала, уже все выкричала и выплакала за свою жизнь. Крики так и шлепаются на пол. Аля с ногами забралась на полку ко мне. Тая раздвигает мне ноги шире, продолжает давить на живот. Дают мне передохнуть. Потом снова поет блевотной травой. Меня тошнит. На этот раз таз подставить забывают. Рвота попадает Але на колени. Она сидит у моей головы и распутывает мои волосы прямо в мятной воде. Думаю, ей страшно. Думаю, Тая сказала, что дальше будет справляться сама. Начинает кричать уже икота во мне. Покричала, покричала, а потом заговорила. Да такое, что лучше бы кричала как можно громче, чем такое говорить. «Это ведь сын ее дом твой спалил!» Слышу я, как икота к Тае обращается. Тая меняется, глаза опускаются. Руки Али замирают, пальцы запутались в моих волосах. Не может икота напоследок не напакостить. Но это значит, все получится. Чувствует, что ей надо уходить. Я тужусь, собирая все свое горе, всю свою злость внутри живота. Стараюсь от них освободиться. Ощущаю, как икота выходит. Ощущаю ее шерсть, какие-то колючки. Боль нестерпимая. Снова ору, дергаюсь. Аля тянет за волосы, что череп хрустит. Наверное, с корнем несколько прядей выдрала мне случайно. а потом сразу легко. Я превращаюсь в тряпичную куклу, обмикаю на полке, пока Тая суетится, пытается поймать икоту своими перчатками для огорода. Слышу писк икоты, скрип печной дверцы, меня обдает жаром. Значит, удалось икоту поймать и в печь затолкать. Теперь горит она там, ни для Али, ни для Таи не опасная. Я хватаю ртом воздух, будто тону. Аля дышит так же тяжело. Таю не слышно. Потом никого не слышно. Видимо, я сознание потеряла. Снова чувствую, как лежу на деревянных досках. Чувствую их жесткость своими костями. Теперь уже они прохладные, а на голове мокрая тряпка лежит, пропитанная водой с мятой. От мяты уже и меня тошнит, но все равно полегче. Дверь в баню они, видимо, открыли, потому что стало не так жарко. Вокруг витает легкий свежий воздух. Вечер наступил уже, наверное. Или эта снежная баба пришла и обняла меня. Я ведь для нее все еще маленькая девочка. Мне интересно, как там Аля. Но поднять голову нет сил, поэтому я даже не знаю, одна я здесь осталась или они все еще со мной. Как сил наберусь, пойду домой. Надеюсь еще на то, что Тая принесет мне поесть. Пряник хочу, но он тоже с мятой. Долго теперь не смогу есть свои любимые пряники. Да и незачем теперь мне их есть. И кота ведь ушла. Ничего не болит. Или болит все, пока не понимаю. Раньше я твердо знала, где болит, там и икота сидит. Сейчас вроде бы нет никого во мне. Понять, где болит, не получается, значит, мне лучше. Будто слышу плач. Кто-то шуршит одеждой в предбаннике. Я поднимаю руки, чтобы убрать тряпку со лба. Голове прохладно и легко. Я прикасаюсь к ней, но не могу найти своих волос. Тая, что ли, срезала? Я лихорадочно щупаю мокрый пушок, который остался от гнезда. Хищники все-таки разорили его. Понимаю, Тая хотела как лучше. Но она не знает, что волосы обрезать мне нельзя. Не знает, что горе мы накликали, и ждать нам теперь беды страшней, чем буря.